Доктор открыл файл. «Здесь у меня есть все записи», — сказал он, просматривая его содержание. «Его назначили сюда 16 лет назад. Ему тогда было 11 лет. Он был сиротой и жил в интернате, который сгорел как раз перед его переездом сюда. Это его сильно травмировало». Доктор остановился. Райли заметила, что он оставил многое несказанным. «Насколько мы поняли, он находился здесь, пока ему не исполнилось 18?» «Так и есть», — подтвердил Ломбард. «Когда он впервые оказался здесь, он едва ли вообще разговаривал. Он был закрытым и игнорировал всех, кто пытался с ним заговорить. Но мало-помалу ситуация улучшилась. Он вышел из своей раковины». Доктор нахмурился, что-то припоминая. «У него были большие проблемы с речью», — сказал он. «Он так и не избавился от них, хотя речь его и улучшилась. Я уверен, это мучило его с самого детства. Он говорил со мной, но совсем немного. Но он часто просто писал на бумажке вместо того, чтобы говорить». Ломбард откинулся в кресле. «Он развивался медленно, но верно», — сказал он. «Ну, или я так думал». Он многому научился за то время, что провел здесь. Он выучился садоводству, научился пользоваться компьютером, посещал какие-то уроки. Это был очень добродушный, щедрый, добрый мальчик. В нем никогда не было ни капли агрессии, все его любили, пациенты, персонал, и мне он нравился. Он достал фотографию из папки и передал им. С нее теплой улыбкой улыбался подросток. Хотя Райли его глаза показались пустыми. Доктор продолжал, но в его голосе ощущался оттенок сожаления. «Он казался более чем готовым к реальному миру, и мы выпустили его. Мы пытались следить за его деятельностью и передвижениями, но он пропал бесследно. Меня это беспокоило. Это случилось 9 лет назад». Голос доктора оборвался. Райли собиралась вытащить из него больше информации. «Доктор Ломбард, нам нужно задать вам несколько вопросов. Если вы сможете ответить на них, не нарушая закона, пожалуйста, сделайте это. Если нет, вы не обязаны что-то говорить. Как вам такой вариант?» «Отлично», — сказал доктор. Райли посмотрела на Билла. Он кивнул. Райли видела, что он понял ее тактику и готов поддержать ее. «Доктор Ломбард», — начала Райли. «Когда детдом Юджина сгорел, подозревали ли поджог?» Доктор уставился перед собой и ничего не сказал. Встрял Билл. «Кто-нибудь погиб в пожаре?» Доктор снова промолчал.